Глава 10. Ника сосредоточенно смотрит куда-то в одну точку за моей спиной. Я поворачиваю голову, пытаюсь увидеть то, что видит она. Ничего. Пустая матово-серая поверхность стены. Ника серьезна, и на ее губах нет ни тени привычной мне улыбки. Если бы не ком в груди, я чувствовал бы себя так, словно веду деловые переговоры с незнакомым человеком. «Значит, ты хочешь сказать, что ты полный банкрот, и поэтому просишь меня удалиться?» — интересуется Ника. «Я верно тебя поняла?» «Господи, я никогда не слышал, чтобы она говорила таким голосом, таким спокойным. То есть, во мне отпала необходимость, как только ты стала ворванцем», — продолжает она свой монолог. «Ника, я...» «И ты все решил, ты такой благородный, ты не хочешь меня стеснять, и ты принял единственное верное решение. Ника...» Она не слушает. Она говорит, не сводя глаз с невидимой точки за моей спиной. Ее глаза серьезные и сухие, не слезинки. Она слегка щурится, обдумывая каждое слово. «Мне так хочется ее обнять, такую неприступную, твердую, такую чужую. Но она словно отгорожена от меня стеклянной стеной. Ты относишься ко мне как к вещи, как к постельной игрушке. Ты решаешь, когда нам быть и как. Ты решаешь за меня, что я испытываю к тебе, какие-то чувства, и делаешь за меня выводы. Ты планируешь свою и мою жизнь, забывая, что я тоже имею на это право. Мне кажется, что ты недостаточно хорошо меня знаешь, Ивен. Ника!» Я встряхиваю ее за плечи и заставляю замолчать. «Не надо искать в моих словах двойное дно. Я люблю тебя, и ты это знаешь. Уже сегодня тут закрутится такая карусель, что только держись. Я не желаю, чтобы ты видела, как меня ломают. Не хочу, чтобы тебя допрашивали, не хочу, чтобы тебя таскали по судам. Не хочу, чтобы ты унизительно доказывала приставам, что твое нижнее белье в моем шкафу действительно твое. Я не желаю видеть тебя на свиданиях, такую молодую, свежую. Не хочу знать, как ты выйдешь замуж. Мне 43, понимаешь? Если дадут больше 3, меня отправят на рудники со всеми вытекающими. Оттуда редко возвращаются. И даже если мне дико повезет, и я вернусь живым, представляешь, кем я буду? Ты пытаешься доказать себе, что тетешка-то с престарелым инвалидом, без денег, без работы, харкающего по ночам в подушку кровью, доставит тебе удовольствие? Не смеши меня. Ты красивая, здоровая, молодая женщина, ты умна. У тебя есть хорошая работа, ты талантлива. Ты сможешь прекрасно обойтись без меня, создать нормальную семью, иметь детей, быть счастливой. Наша связь не стоит всего того, что я сейчас наговорил. А я, значит, буду довольна и радостна, оставив тебя в покое. Меня это уже не касается, верно? Я закрою дверь и, напевая, пойду обдумывать идею рекламной кампании сахарной пудры. Это ведь так перспективно, — говорит она, глядя мне в глаза. Странно, но в ее взгляде нет ни градуса тепла, совершенно незнакомая женщина. Безликий секретарь из чьей-то дорогой приемной. Мне плевать на то, что будешь чувствовать ты. Ты молодая и вполне сможешь начать все заново. Я этого не хочу и точка. Мне этого достаточно. Я отвезу тебя домой, — говорю я намеренно грубо. «Вот так, значит», — задумчиво тянет Ника. «Именно так, милая, собирайся». Она внимательно изучает мое лицо, словно препарирует прищуренным взглядом. Не двигается с места, молчит. Пауза висит между нами, словно прозрачный мост. «Ника, я не должен впутывать тебя в свои дела. Ты должна это понимать. Я нарушаю тишину». «Я понимаю», — кивает она серьезно. «Поедем», — прошу я ее. Она вздрагивает, недоуменно смотрит на меня, оглядывает крохотный кухонный отсек моей квартиры, где нас застал этот разговор, словно оказалась тут впервые. «Обойдусь», — наконец говорит она, и не глядя, роется в сумочке, доставая ключи. Связка с потешным брелком, тихо звякнув, опускается на столик над кухонным автоматом. «Целоваться не будем?» — спрашивает она с иронией уже на ходу. «В который раз я поражаюсь тому, как быстро она может меняться и как мало, оказывается, я ее знаю». У двери она останавливается, с едкой улыбкой говорит через плечо. «Пока, железный мужчина». «Если бы ты знал, как ты меня задолбала рассказами о своем героическом прошлом, удачи тебе, и не пей больше, нет зрелища более мерзкого, чем опустившийся алкоголик». Она тихо прикрывает за собой дверь, я молча киваю ей вслед. Я благодарен ей за то, что она не бросилась мне на шею, за отсутствие слез. Если бы она коснулась меня губами, я бы просто сдался, схватил бы ее в охапку и утащил в спальню. А так я просто чувствую себя, словно кастрированный кот, ничего не болит и есть не хочется, но чего-то не хватает, и не поймешь сразу, чего именно». Я падаю на кровать навзничь, раскинув руки. Лежу с закрытыми глазами. «Жестянка, музыку!» «Ту же, что и вчера», — громко говорю в пустоту. Гул барабанов прикасается ко мне, мягко толкает в плечо. «А чего ты ждал, парень? Что она оценит твой благородный порыв и поклянется умереть с тобой в один день?» Мне начинает казаться, что Ника лежит рядом со мной и покачивает ногой в такт неровному ритму. И я боюсь шевельнуться, чтобы не развеять это наваждение.